нужно мне больно». Отвернувшись от бугаев, Ерил зевота задумчиво поковырял пальцем в носу, поискал взглядом чародейных молодцов-обормотов, подозвал: «Вот что, парни, я отлучусь на маленько». А Мечислави наказывал: «Чтоб за хмельным, дудари вы дурные, любите хмельное?» Обормоты разом кивнули: «Тогда ждите, а Мечиславу скажете, никуда не уходил, скажем, предвкушая хмельное», дружно заверили молодцы. «Возвертайся только скорее, в горле пересохло, уж мочи нет, ждите». Усмехнувшись, Ерил ловко проскочил мимо рыбных рядов и, обойдя торг, зашагал по подолу к холму. Пыльные узкие улочки разбегались по всему подолу довольно беспорядочно, и найти нужный дом было не так-то легко. Хорошо хоть Ерил примерно знал, где селятся горшочники. Прошел мимо небольшой, но уютной усадьбы, с чистоколом, амбаром и дивным яблоневым садом, вот бы ему такой. Свернул к детинцу, поплутал немного, прошелся вдоль рва, снова свернул, через кусты, через рощицу, через сад-огород выбрался таки в нужное место, пропустив впереди себя пару вазов с глиной. А где глина, там, ясно, и гончары. Вот и нужный дом, как и все, в землю вросший, крыша свежим камышом крыта, плетень, недавно чиненный, кольями подперт. На кольях, горшки, чтоб все знали, чем занят хозяин. Средний горшок, эхма, не припас угля. Вон, парень какой-то, эй, малый, уголька не вынесешь ли? Живот схватило. Спрятав в ладони уголек, еще теплый, Ерил зевота оглянулся, вокруг никого не было, и быстро провел на среднем кувшине черную линию. Ну, вот, выбросив уголь, он улыбнулся и деловито зашагал обратно на пристань. Нужно было еще зайти к одной бабке, за хмельным. На возу, стоявшим рядом с двором горшочника, зашевелилось сено. Выбравшийся наружу кривоносый мужичонка, не ручь, в задумчивости почесал затылок. Что делать, идти следом за зевотой, как велено, или остаться здесь, дожидаясь того, для кого оставлена метка? Вроде б надо, как велено, но и тут, узнает карась, не простит. Чтоб такое придумать, Неруч пошмыгал свернутым на сторону носом, огляделся, рядом с ним, в пыли, валялся выброшенный Ерилом уголь. Радостная улыбка озарила хмурое лицо соглядатая. Схватив уголь, он нарисовал линии на всех горшках. Пусть потом тот, кто придет, разбирается. И тут же испугался. А вдруг, и это какой-то знак? Выбросив уголь, поплевал на рукав да стер все. Так-то лучше будет, словно ничего и не было. Стерев, побежал вслед за зевотой, как велено. Значит, все-таки он, поджав губы, глухо произнес Мечислав Людин, бросив взгляд на сидевшего перед ним Неруча. Значит, он, ну, Ериле, недаром Ильман Карась. Мечислав не успел закончить, как в горницу вошел сам Ильман Карась, лупоглазый, прилизанный, бородавчатый, в неприметной пасконной рубахе. Сдвинув брови, строго взглянул на сидящих. «Ну, он». Оба кивнули. Ерил зевота: «Я что и говорил, что видел». Ильман перевел взгляд на Кривоносова. «Знак кому-то подал, пес», с ухмылкой отвечал тот. Нарисовал углем на кувшинце, что на плетне у горшочника на подоле. «Я тот знак стер, батюшка». Не удержавшись, похвастал Неруч. «Чего сделал?» Ильман Карась с размаху щелкнул соглядатая в лоб. «Да так, что из глаз у того полетели искры. Ты что наделал, тварь приглупая? И как же мы теперь узнаем, кому тот знак подан был? Так ведь он к ним, а может, они к нему? А, ух, так бы и прибил. Прочь с глаз моих, пес гунявый. Где сейчас Ерил? Да здесь же, в корчме, пьянствует. Пшел вон». Ильман Карса с возмущением плюнул в сторону провинившегося соглядатая. «Иди к петухам, да посматривай с прилежанием, не проворонь». «Исполню, батюшка». Кривоносый Неруч низко поклонился и, пятясь, вышел из горницы. «Зря ты шумишь, Ильмане», — покачал головой Мечислав Людин. «Ясно, кому пес этот, Ерил, знак оставил. Варягам, что на копыревом конце у детки зверина живут». «Хорошо, если так», — согласно кивнул Ильман Карась. «А если кому другому, так схватить эту собаку Ерилку, да пытать прилежно. Я б так и сделал, да решать, на то повыше меня есть». Ильман Карась вздохнул. «Мудрит чего-то князь, все высматривать приказывает. Нет, чтоб и вправду, схватить да пытать. Ерил зевота, парень хоть и ушлый, да хлипкий, пыток не выдержит, все поведает, все. Надо будет сказать об этом князю. Вот посейчас и сказать, на вечернем докладе». «Нет», — выслушав Ильмана, покачал головой Дирмунд. «Рано еще его пытать, не время. Следят за ним надежно, куда уж лучше. не пукнет без нашего ведома. Значит, схватить можем в любой момент. Надо будет, схватим. Всегда успеем. Да, этот ваш соглядатый, пускай ошибку свою исправит. Снова на кувшинце том черту проведет и следит там, денно и ночно, кто подойдет да посмотрит. Запомнил? Теперь слушай вот что. Есть тут, в Киеве, людишки, ромеи в основном, но и киевляне тоже встречаются, поклонники распятого бога. Слыхал о таких, как не слыхать, княже? Вредные это людишки, с уверенностью заявил Ильман. Моя б воля, я б их. Возьмешь у ключника серебро, перебил его Дирмунд. Пойдешь завтра с утра к оградку, найдешь Мефодия гостя, это их староста. Серебро отдашь ему, скажешь, на строительство храма от одного богатого христианина, так они себя называют. И вот еще что, как бы невзначай, молви, есть, мол, в Киеве, некий христианин, зовут Никифором, на Копыревом конце живет у Зверина. Очень был бы тот Никифор счастлив, когда б чаще навещали его собратья по вере, на собрания свои звали почаще. И чем чаще, тем лучше, тем больше серебришка на храм просыпется. Заботится, де, тот богатый человек о душе Никифора, вот и жертвует. Все запомнил, Ильман Карась кивнул, ничего толком не понимая. Отдавать серебро поклонникам распятого бога, чудит что-то князь, чудит. И с зевотой чудит тоже. Поклонившись, Ильман вышел. Тут же подскочивший челядин провел его к ключнику. Ой, глупец, глупец, так ведь ничего и не понял. Покачал головой Дирмунд князь. Ну, других нет. Эх, жаль, запропал Истома, жаль. Хельги Ярл встретился с Ярилом Зевотой сразу после того, как увидал знак. Отыскал парня на рынке, кивнул, иди, мол, за мной. Там же, у пристани, и сели, квасника подозвав, как многие делали. Солнце-то упряжку жарило, словно бы на прощание, понимая, что скоро конец лету. День выдался безоблачный, знойный. Народу на торгу было не очень много, а кто и был, скоро уселись в тени, под навесами, у самой реки. Вот уж кому было раздолье, так это мальчишкам-квасникам. Уж пошла торговляшка, едва успевали за квасом бегать. Хельги с Ярилом ничем не выделялись из собравшихся на мостках и рядом. Сидели, неспешно попивая квасок, да посматривали на стоящие у причалов ладьи, ромейские и свои, киевские. Тишина, спокойствие. Лишь ниже по реке кричали купающиеся ребятишки. Почему, древлянская земля, удивился Хельги, там ведь нет никакой выгоды Харинтию Гусю, или и там что-то замысливается, опять, снова, но ведь ты раньше говорил о родимичах, я и сейчас о них говорю, облизал потрескавшиеся губы Ярил, ну, нет ничего, что наводило бы на мысль о древлянах, ничего, кроме слов Мечислава, а сам он услыхал то от Ильмана Карася и невзначай проговорился, невзначай, Ярил вздрогнул. Мысли молодого варяга совпадали с его собственными, которые он старательно от себя гнал. Ведь, если так, если Мечислав Людин проговорился не невзначай, а специально, то это означало, что он, Ярил Зевота, находится в смертельной опасности. Верить в такое не хотелось. Вернее сказать, не то чтобы не хотелось, просто не верилось, ну, не верилось, и все тут. Что же, выходит, Мечислав умнее и хитрее его, Ярила. Нет, не может такого быть. Ярил Зевота был очень высокого мнения о своей хитрости, и, надо сказать, по праву. Именно, невзначай, с усмешкой подтвердил он, вытирая со лба пот и с завистью поглядывая на плескавшихся в воде ребят. Самому прискупнуться, да страшно, одежку вмиг украдут. Ну, пусть так, кивнул Ярл, искоса посматривая на Ярила. Не слишком ли тот самоуверен, ведь, почти дитя, не слишком ли глубоко впутался в такие дела, что и взрослому вряд ли под силу, дитя. Впрочем, нет, 15 лет, вполне солидный возраст, и Ярил Зевота знал, на что шел, известие интересное. Ярл поманил квасника, отхлебнул, поморщился, квас уже успел нагреться и бил в нос не хуже доброго пива, но непонятное, напившись, продолжил он, то ли к древлянам собрался Харинтий Гусь со своим товаром, то ли к Радимичам, поди, разбери, думаю, к Радимичам, улыбнулся Ярил. А о древлянах Мечислав просто обмолвился, или перепутал, с него, тупо главца, станется. Он и разницы-то между ними никакой не видит, все одно, древляне ли, Радимичи, или вообще, чуть белоглазые. Ха-ха-ха, расплатившись с Ярилом, Ярл отправился обратно на постоялый двор. Деньги кончались, и следовало придумывать очередную аферу, потрепать тех же чаровников да конокрадов-мошенников. Они уселись за столом втроем, Хельги, ирландец и Снорри, изрядно посмеялись, вспомнив недавний грабеж. Вообще же, лучше прижать какой-нибудь рот неподалеку. Деревню, азартно предложил Снорри. Пусть не киевскому князю дань платит, а нам, мы ж сильнее. Ирландец и Хельги расхохотались. С родом и киевским князем ты, Снорри, немножко того, погорячился. Лучше вон, квасников примучить, вернее, тех, кто за ними стоит. А то уж обнаглели безбожно, и квас у них кислый, и цену дерут, гады, никаких богов не страшатся. Подумав, Снорри согласился с Ирлом. Спорить с киевским князем Хаскульдом, пожалуй, было рановато. Лучше б наняться к нему на службу. Гриттир Бельмо сказывал вчера, что Хаскульд Конунг сменил вдруг свое мнение о нас, посерьезнев, поведал Снорри. Высказался, дескать, что нет в старшей дружине лишних мест, разве только в младшей, в отроках. Хельги Ярл в ярости стукнул кулаком по столу, да так, что подпрыгнули тяжелые деревянные кружки. Мне, свободному ярлу, властелину моря, стать младшим дружинником захудалого кинугардского конунга. Клянусь, Хаскульд потерял разум. Успокойся, князь, пристально поглядел на Хельги ирландец. Я думаю, Хаскульд конунг вовсе не потерял свой разум. Его у него отняли. И ты хорошо знаешь, кто. Мрачно кивнув, ярл уселся обратно на лавку. Что ж, будем примучивать квасников. Они говорили еще долго. О Харинте и Гусе и его предполагаемом караване, о квасниках, о родимичах и древлянах. И никто из них, даже Хельги, не вспомнил о своем четвертом товарище, бывшем невольнике Тролле, послушнике Никифоре. А тот все чаще захаживал в дом церковного старосты Мефодия, Ромея из Судака, вот уже лет 30 проживавшего в Киеве. Давно уже владела Мефодием мысль, подобно древним святым, основать в этой дикой земле монастырь. Он сам готов был стать настоятелем обители, давно уже получил на то благословение патриарха Фатия, не хватало только денег, но вот появились и они, и монахов. Никифор был бы ценным приобретением для будущей обители. Умен, начитан, сведущ и вполне искренен в деле веры, чего, кстати, нельзя было сказать о самом Мефодии. А вот для Никифора это было, пожалуй, главное – служить делу Иисуса Христа. Разве может быть на земле выше предназначение? Все чаще захаживал Никифор к Мефодию, все думал о Боге и об обители, что появится вскоре в далеких лесах стараниями Мефодия и его, Никифора. Что же касается всяких тайных дел, которыми занимается ярл? Нет, Хельги неплохой человек, хоть и язычник, но все больше Никифор отдалялся от друзей, не догадываясь даже, что и за будущим монастырем, и за сладкими речами Мефодия стоит черное серебро друида. А Хельги с друзьями, занятые своими делами, не замечали частых отлучек Никифора, и уж тем более не знали о том, что творилось в душе его, сметенной посулами коварного церковного старосты. Стояла глубокая ночь, звездная и прозрачная, с тихим ветерком и золотистой луной над крышами зданий. Мерно покачивались стоящие у пристани ладьи, в спокойных водах реки отражались звезды. На щекавице, на холме, тоже было тихо, лишь где-то в густой траве у самой корчмы громко свиристел сверчок. Хлопнув себя по лбу, Мечислав Людин убил комара и заткнул узкое оконце соломой, после чего, покряхтев, уселся за стол, подперев голову руками. Думал, совсем напрасно многие, в том числе и Ярил Зевота, считали его тупым и неспособным к тонкому мудрствованию. Нет, вовсе не таков был Мечислав, хоть и походил обликом на неповоротливого медведя, приземистый, даже какой-то квадратный, длиннорукий, с узким лбом и широким ноздреватым носом. Под узким лбом Мечислава бродили совсем непростые мысли, кои он тщательно прятал. Зачем выставлять свой ум на всеобщее обозрение? Путь лучше считают его непроходимым глупцом. Умные люди, опасны и сильные мира всего, использовав их, затем неизбежно стремятся от них избавиться. А Мечислав не хотел, чтоб от него избавлялись, он сам привык избавляться от других. Вот потому-то сейчас и чуял опасность, исходящую от Ярила Зевоты, пригрел щенка, от Ильмана Карася и, еще выше, от князя. Ведь именно с князем Дирмундом якшается Ильман Карась, именно его тайные поручения выполняет, в том числе, и с помощью его, Мечислава, людей, того же Ярила. Хозяин корчмы усмехнулся, предатель Ярила или нет, и на кого кивнет Ильман Карась, если что-то пойдет не так, кого подставит, кто не доглядел, кто не исполнил, ясно, кто. Значит, надобно убрать Ярила. Впрочем, нет, лучше разобраться во всем самому, а уж потом, и не здесь. Жила у Мечислава за притыкой у почайны, старая зазноба, Любомира вдовица, женщина, хоть и не молодая, и не писаная красавица, зато умна да надежна. Усадьбой сама управляла, двух девок-рабынь в кулаке держала, боли никто ей и не надобен был, окромя Мечислава. Понимала вдовица, опасно за притыкой жизнь, могут и пожечь усадебку, или, не дай боги, не урожай. Куда тогда идти податься? Вот и не теряла с Мечиславом связи. А тот, хитромудрый, редко ее навещал, чтоб не прознал кто, но всегда с подарками, и не с простыми, с богатыми. Серебришко, кольца золотые, куний мех. Знал, обрадуется тому вдовица, готовил себе заранее лежбище. Кто знает, как она еще, жизнь, обернется. Вот у Любомиры-той можно будет подержать стервица Ярила. Амбар у нее надежный, высок чистокол, крепкие стены. Подождать только. Впрочем, чего ждать? Осторожно, чтобы не разбудить челядь, Мечислав прокрался в Авин. Знал, там, на свежей соломе, любил Ярил ночевать. Вот и сейчас, с Авина донеслось тихое дыхание. Мечислав заглянул внутрь, ярко светила луна, и все вокруг было хорошо видно. Грудь спящего юноши мерно вздымалась под рубахой, волосы разметались по соломе, почти неотличимые от нее по цвету. На тонкой шее билась синеватая жилка. Придушить, что ли, пса, прямо сейчас? Мечислав еле удержался. Ладно, успеется еще. Схватил парня за плечо. Эй, Ярил, Яриле. Зевота недовольно забурчал, заворочился. Чего, дядька Мечислав, завтра, с утра раннего, на притыку поскачешь, за медом. Там, на мысу меж глубочицей и притыкой человечек тебя ждать будет. Заберешь у него мед, заодно спросишь, не возьмет ли он по дешевке хищенную утварь. Только не говори, что утварь хищенная, скажи, залежалась, вот и продаем дешево. А то мужик не догадается, откуда утварь. Подумал про себя зевота. Ну и глупень же ты, Мечиславе. По двору с утра не ходи, не мешкай, напутствовал Мечислав. Меня тоже не буди, лошадь на конюшне возьмешь. Я скажу челядинам. Сделаю, дядька, не сомневайся. Дай только поспать чуток, не проспи только. Да не бойся, нечто я когда просыпал, с первосолнышком встану. Ну, смотри. Мечислав Людин ушел, и Ярил поглубже зарылся в солому. А хозяин корчмы так и не уснул до утра. Едва забрезжило, вывел с конюшни самолучшую лошадь, уселся в седло. Челядин побег отворять ворота. Сейчас Ярилка явится. Мечислав наклонился к слуге. Дашь ему худого конька, рыжего. Сполню, батюшка. Ну, да помогут нам боги. Хлестнув плетью коня, Мечислав Людин ходко поскакал к городским воротам. Город вставал, просыпался. Затеплились дымки над крышами, на подоле, понизу, да по пристани расплывалась утренняя туманная дымка. Заругались где-то поблизости, на пути, в кузне, загромыхали железом. По дальним улицам, к воротам, на луг заливной, поспешая, шли косцы. Покуда до луга дойдут, так и солнышко встанет, росу высушит. Пристроившись за ними, Ярил зевота смачно зевнул, один раз в детстве, зеваючи, челюсть вывихнул, еле потом вставили, оттуда и прозвище, и потянулся. Ехал неспешно, да на этом-то коньке только так и можно было, ну и дурень Мечислав, на тайное дело послал, а коня пожалел справного, тупой, как топор неточеный. Выехав за ворота, Ярил обогнал косцов и потрусил вдоль притыки по узкой, потрескавшейся от августовского зноя, дорожке. Вокруг росли кусты бузины, малины, орешник. Не выдержав, Ярил свернул к малиннику, срывал прямо губами сочные ягоды, не замечая, как сладкий сок капает на рубаху, а как увидал, уже поздно было. «Ладно, на реке постираю». Зевота улыбнулся, ему сделалось вдруг так хорошо, как не было уже давно. Может быть, от хорошего утра, синего, прозрачного и росного, от яркой зелени трав, от березовой рощицы, что встретилось на пути, от широкой ленты реки по правую руку, от ласкового солнышка, припекавшего спину, от пения жаворонков, от всего этого Ярил даже запел песню, почему-то свадебную. Красны девицы, мастерицы, чесаные головы, обутые голени, молоды, молодки, хороши походки, куньи шубы, соболиные пухи, с поволокою очи, мать честная, в реке, на излучине, у мыса, меж глубочицей и притыкой, купалась дева красоты неописуемой, стройная, загорелая, черные волосы ровно вороньи крылья, тонок стан, лицо, грудь, уу, что за грудь, а глаза, глаз из-за кустов не разглядеть было. Отпустив конька пастись на лугу, Ярил осторожно раздвинул кусты, любуясь девушкой. Позади послышался скрип подводы. Парень вздрогнул, но тут же расслабился. «Ну как же, это ведь и есть условное место». Неслышно выбрался из кустов. Вот, у дуба, подвода, на возу, на сене, спиной к нему сидел мужик в круглой шапке. Оглянувшись на девушку, Ерил подошел ближе. «Эй, паря, я от Мечислава». Мужик обернулся, ухмыльнулся широко, здоровенный, масластый, круглолицый, без бороды. «Да не мужик это, а баба. Ну и дурень Мечислав Людин, мужика с бабой перепутал. Чего смотришь, миленок?» С усмешкой спросила баба. «А поворотись-ко». «Зачем?» «Поворотись, говорю, да встань ближе к дубу». Баба обернулась к реке, крикнула зычно. «Эй, любима, собирайся, хватит купаться». «Любима, так вот, значит, как зовут девицу?» «Любима». Улыбаясь, Ерил встал ближе к дубу. И тут же на голову ему накинули пыльный мешок, заломили руки, скрутили веревками. «Ну, теперь вези его, матушка», — услыхал Ерил грубый мужской голос. «Девки-то твои приблудные не помешают, не помешают. Вот я их где держу, Мечиславе, Мечиславе». Послышался конский топот. Связанного Ерила грубо бросили на дно повозки, придавив сверху чем-то тяжелым. «Мечислав, Мечислав», — повторял Ерил, задыхаясь в пыли. Как же он недооценил этого похожего на медведя мужика, которого все считали не очень-то умным. А он, оказывается, хитер. Ошибочка вышла с Мечиславом, ошибка. И как бы эта ошибка теперь не стоила Ерилу жизни. Сидевшая на сене баба чмокнула губами, и лошадь медленно тронулась. Поскрипывала на ухабах повозка, на дне которой, словно сноп, валялся Ерил Зевота. Ошибка. Глава 10. Моления и мечты Никифора. Только звон колокольный идет издали. Еле внятен пока, еле слышен. То ли с неба звон, то ли с земли. Все равно этот звон всевышен. Сергей Наровчитов, Василий Буслаев. Август, сентябрь 863 года, Киевщина. Неизвестно почему, но после загадочного исчезновения Ерила Зевоты Хельги Ярл не чувствовал себя спокойно, хотя, казалось бы, что ему за дело до пропавшего прощелыги. Если б Хельги был обычным викингом, то, оно конечно, так бы и было, ну, пропал и пропал парень, и пес с ним. Жалко, что ли? Однако давно уже осознавший свою необычность молодой Ярл считал себя в ответе за всех, с кем делил кров и пищу, кто хоть немного доверял ему, или, вот как Ерил, всего лишь верно служил. Да и верно ли, вот уже больше 3 дней Зевота не оставлял тайных знаков, не шлялся по рынку, даже в корчме Мечислава Людина на щековице не появлялся. Хельги даже подумывал, не заявиться ли в корчму самолично, или послать кого из друзей, расспросить, да вот только уж слишком они все были приметны и хорошо известны Мечиславу и его людям. Кроме всего этого, Ярлу не давала покоя странная миссия известного работорговца Харинтия Гуся. Если верить словам пропавшего Зевоты, именно его невольничий караван должен был на днях отправиться в земли Радимичей. Отправиться, неизвестно зачем. Снорринич тоже сумнявшийся даже предложил выследить и ограбить караван, на что Хельги Ярл отвечал уклончиво, дескать, подождать да посмотреть надо. Да чего на него смотреть-то? Снорри с возмущением хлопнул себя ладонями по коленям. Что мы, работорговцев, не видали? Птички жирные, пощипать стоит. Он прав, поддержал его ирландец. Серебро для нас лишним не будет. Только для начала хорошо бы вызнать об этом караване все, что возможно. Может и нет у Харинтия этого никакого серебра, одни невольники. И что мы с ними будем делать? В Миклагард продавать повезем, ведь здесь не удастся. Вздохнув, Хельги согласился с обоими. Тайна каравана требовала разгадки, ведь Харинтий Гусь был тесно связан с Ильманом Карасем, а через него, и с друидом, от которого можно было в любой момент ожидать любой подлости. Интересно, знает ли тот, где именно остановились Ярла и его люди? Конечно, знает, грустно усмехнулся ирландец. Иначе как бы он послал мне записку, и, полагаю, следит за каждым нашим шагом, через слуг, через купцов, да через кого угодно. Ведь и ты, Ярл, на его месте поступил бы точно так же. Хельги молча кивнул, терпеливо ожидая, когда Канхабар перейдет к конструктивным предложениям, а таковые у него наверняка имелись. Голова у бывшего жреца варила, как, пожалуй, ни у кого больше в компании Беллесского Ярла. Хельги хорошо знал об этом и специально вызвал ирландца на разговор, и не ошибся. «Думаю, нам следует вычислить соглядатаев», закончив с обсуждением предполагаемых козней друида, наконец предложил ирландец. «Сделать что-нибудь этакое и посмотреть, как, кто и чем на это ответит. Ну, не мне тебя учить, Ярл. Это, во-первых. Во-вторых, срочно заняться поисками пропавшего Зевоты, Уж больно не вовремя для нас он исчез. Погиб в случайной драке, может быть, но вряд ли. Во всяком случае, это нужно выяснить. Ну и, наконец, конечно, Харинтий гусь с его караваном. Что мы вообще о нем знаем, об этом гусе? Похоже, ничего. Пара укромных мест его все-таки нам известна, улыбнулся Ярл. Помните, там, на берегу реки, интересно вас слушать, скептически ухмыльнулся Снорри. Только как мы это все проделаем? Не разорваться же, а почему бы и нет? Ирландец бросил на него быстрый взгляд. Разделимся. Кто-то отправится в корчму Мечислава, выяснить о Зевоте, кто-то пойдет шататься по торгу и пристани, собирая все сплетни о Харинте и гусе, ну а кто-то, думаю, ты, Ярл, останется в корчме за главного. Ну, заодно и для того, чтобы обнаружить тайного соглядатая, или даже, ни одного. Выслушав ирландца, Хельги Ярл довольно кивнул. Не хмурься, Снорри, Канхабар дело говорит. Думаю, тебе стоит пройтись по рынку, корчма Мечислава, уж слишком тонкая работа. Думаешь, я не справлюсь, Ярл? Конечно, справишься. Но наш друг-ирландец это сделает быстрее, ведь для общения с Мечиславом требуется недюжинное коварство и хитрость. А ты, Снорри, добрый честный вояка. Ну да, Снорри совсем по-мальчишески порозовел от похвалы, соглашаясь с тем, что, конечно, уступает бывшему жрецу в коварстве и хитрости. Ну, вот и славненько, подвел итоги Ярл. Тогда, быстренько разошлись по своим местам, нечего мешкать. Да, но, ты что-то хотел сказать, Снорри? Мы забыли о Никифоре, Ярл. Что, о, боги, и правда. А кстати, где он? Похоже, как всегда, со своими единоверцами, поклонниками распятого бога, сказал ирландец. Я собрался было проверить их всех, да не хотел обижать Никифора недоверием. Да и лишняя работа, придет, сам расскажет. И то правда, согласился Ярл. Ну да сопутствует вам удача. Накинув, несмотря на жару, плащи, для статуса, Снорри с ирландцем взяли в конюшне зверина по лошади и выехали со двора. Проводив их глазами, Хельги надел тунику понезаметнее, темненькую, затасканную, выкрашенную дубовой корой в теплый коричневатый цвет, и вышел в гостевую залу, полупустую ввиду раннего времени. В Киеве еще не было постоянного христианского храма. Верующие, поклонники распятого бога, как их называли варяги, собирались раз в неделю в просторном доме церковного старосты Мефодия, молились на недавно привезенную из Константинополя икону Пресвятой Богородицы, жгли свечи, общались. По вечерам читали по-гречески жития святых столпников, довели неспешные беседы о подвигах во имя веры. Встретив здесь, в Киеве, наконец, своих единоверцев, Никифор воспрянул душою. Не раз и не два за день заглядывал к Мефодию, прикладывался к иконе, молился вместе со всеми, по воскресеньям с благоговением внимал службе. Проповеди церковного старосты оказывали на него большое влияние. Внимая описанием подвигов Варлаама Пустынника или столпника Варвария, Никифор представлял себя на их месте. Постепенно, под влиянием Мефодия, в душе его возникло и окрепло желание служить Господу не в известной всем ирландской обители, а среди полудиких лесных племен, погрязших во мраке язычества, еще не озаренных светом истинной веры. Что может быть угоднее Богу, чем основать обитель в дальнем урочище, привечать страждущих и неутомимо нести Слово Божие идолопоклонникам-дикарям? Вот это и есть самый настоящий подвиг, подвиг ради славы Иисуса Христа, несомненно, достойный деяний первых апостолов. Никифор слушал сладкие речи Мефодия, не замечая ни хитрого блеска его маленьких коричневатых глазок, ни бросающегося в глаза богатства, ни жадности, нет-нет, да и проявлявшейся в отношениях церковного старосты к братьям. Ничего этого не замечал Никифор и, отнюдь не потому, что был невнимателен или глуп, нет, просто, не хотел замечать, гнал из головы все сомнения. Уж больно привлекательную идею предложил ему Мефодий, а тот давно уже понял, какое яростное пламя бушует в душе молодого послушника, и подпитывал его разговорами, разжигал ежедневными молитвами, укреплял таинственными намеками. «Скоро уже, Никифор», — мягко говорил он, поглаживая тонкую руку послушника, — «скоро», и тут же быстро поднимал глаза. «Сможешь ли ты отправиться в дальнюю даль, где несть ничего человеческого и Божия, где живут одни язычники, где нет храма, чтобы помолиться, нет икон, преклонить колени, нет ничего, одни дикие звери да непроходимая чаща? Смогу», — падая на колени, горячо шептал Никифор. «Я готов, отче. Жди, сын мой, и помни, никому ни слова, Местные языческие князья спят и видят, как бы извести светлую Христову веру. Никифор кивал, и мечтательная улыбка озаряла его осунувшееся лицо. Вот он, ответ черному друиду, о котором говорили друзья, Хильги, Снорри, ирландец. Но имеет ли он право ничего не говорить им, исчезнуть внезапно, бросив в трудное время? Наверное, имеет, ведь толку от него не так и много, скорее больше вреда, ведь это по его вине исчезла неизвестно куда красавица Ладислава, и не способен он на интриги, соглядатайство, участие в кровавых стычках, на все то, что так нужно было друзьям в последнее время. Никифор чувствовал это, они постепенно перестали давать ему ответственные поручения, все меньше посвящали в свои дела, а в последние дни, вообще как бы забыли о нем. Значит, не так он им и нужен, гораздо больше, нужен Господу. Правда, уйти так просто, не предупредив их, как просил Мефодий, было бы непорядочно, нехорошо, нечестно. Но ведь Мефодий просил, а это, друзья с далеких северных фьордов, делившие с ними кровь, пот и пищу, не говорить, не говорить никому, а он и не скажет, он напишет, пусть знают, что он не исчез незнамо куда, иначе ведь будут искать, пусть ведают, что наконец-то решился Никифор на подвиг во имя веры. Жаль, друзья его язычники, но очень неплохие люди. Парадокс, как сказали бы древние эллины. В смятении переживал молодой послушник последние дни, разрываясь между привязанностью к друзьям и к Всевышнему. И куда ж он исчез, твой юный дружок Ярил? Язвительно усмехнулся Дирмунд. Он не мой дружок, Мечислава, хмуро возразила Ильман Карась, стараясь не встречаться взглядом с друидом. Мечислав тоже спохватился, 3 дня не объявлялся парень, думал, может, я его куда послал, так я не посылал, а сам он не мог догадаться, хищно прищурился князь, догадался, заметил, что следят за ним, и, на всякий случай, сбежал, затаился. Вряд ли так, Ильман покачал прилизанной головой, незадолго до пропажи видел я его, да и не руч, соглядатый наш, видел, весел был парень, как обычно, за столом в корчме шутковал да песни пел припохабные. Он мог все это делать для вас, специально, чтоб усыпить бдительность, возразил друид. Скрывать свои истинные чувства весьма просто, только не для Ярила. Уж слишком молод, едва 16-е лето пошло. Да, пожалуй, подумав, согласился князь. Тогда, может, его убрали те, за кем мы следим. Ильман Карась пожал плечами. Зачем им это? Тем более, он им служит. Друид лишь скривил губы в презрительной улыбке. Не очень-то ему хотелось объяснять этому глупцу очевидные вещи. Причин для Хельги и его друзей убрать своего агента хватало, и самое главное, на всякий случай, чтоб не выдал, ежели что, друид бы поступил точно так же, и, скорее всего, это их рук дело. Вот уж, поистине, послали боги помощничков. Что не помощник, то дурак, каких мало. Взять хоть этого Ильмана, вроде не сказать, что дурень, хитер, бестия, коварен, но вместе с тем, и не умен нисколько, ведь хитрость, это совсем не то, что ум. О Мечиславе и говорить нечего, по рассказам Ильмана, туп, как полено, однако ж с разбойничками своими неплохо управляется, так для этого не ум нужен, а кулак крепкий. Эх, вот был раньше слуга, конхабар, вот уж кто умен, не откажешь, трусоват, правда, зато нюх, как у волка, заодно лишь то, что увел его Хельги, заслуживает молодой ярл смерти. Теперь, имея в руках камень, можно попробовать наказать предателя конхабара, но с ярлом не поможет и камень. Друид заскрежетал зубами, вспомнив тот давний случай в Таре. Кто бы мог подумать, что сила волшебного камня совсем не подействует на Хельги. Значит, кроме камня, нужно что-то еще. Быть может, сила богов, но богам нужны жертвы, настоящие человеческие жертвы, и не одна-две, а много, много больше. А для этого нужно быстрее брать себе всю власть в Киеве, заставить киевлян и окрестные племена приносить обильные кровавые жертвы, для начала, хотя бы Перуну, и, не хотением, так силой, подчинить себе всех местных жрецов, волхвов. Вот где пригодился бы умный помощник типа Истомы Мозгляка. Да, наверное, зря он, Фаргайл Кейл, отдалил от себя Истому, сначала отправив его приглядывать за молодым ярлом в Ладогу и Хазарию, а затем, по возвращении, толком не обласкал, не уверил в собственной его, Истомы Мозгляка, значимости и нужности. Да уж, что имеем, не храним. Как там наш староста Мефодий поживает, Ильмане? Дирмунд неожиданно для собеседника перевел разговор в другое русло. Мефодий, вздрогнул Ильман, ничего себе поживает, Хитрован толстый, жирует, можно сказать. Тем более, серебришко теперь есть. Я б ему и засохшей корки не дал. Возьмешь еще серебра, невозмутимо произнес князь. Передашь да скажешь, тот богатый господин, чье серебро, хочет встретиться да сговориться окончательно насчет обители дальней. Как там у него с Никифором дела? С каким Никифором? А, вспомнив, Ильман Карась ухмыльнулся. Кожинный день ходит тот Никифор к Мефодию, да не по одному разу. Беседуют друг с дружкой умилительно, все так, как ты и приказывал, княже. Дирмунд одобрительно кивнул, жестом отправляя Ильмана вон. Да, осмелюсь просьбишку высказать, княже. Тот вдруг остановился в дверях. Не свою, Мечислава. И чего ж он хочет? Защиты. Забежают его, батюшка. Кто ж это его забежает? Он сам кого хоть обидит. Дирмунд засмеялся. Незнаемый вой, а коль чужины, дерзкий, в шлемах да масках-бармицах. Вот как, удивился князь. А коль чужины, говоришь, что за войны? Вижу, ты что-то знаешь. Говори. Ильман Карась замялся. Не знаю, как и сказать, князь. Говори, как есть, да не темни. Слушаюсь, княже. Ильман оглянулся на дверь, придвинулся ближе, зашептал. Мы с Мечиславом мыслим, то старшая дружина шалит от безделья. Отсюда и оружие, и умение воинское, и превеликая дерзость. Всех обидели, не токмо Мечислава, и квасных, и лошадников. А те, людище серьезнее некуда, в раз голову оторвут. Знать, те, кто грабил, за собою великую заступу чуют. Старшая дружина, переспросив, нахмурился князь. Если так, у них сильный заступник, князь Хаскульд. Аскольд, на славянский манер повторил Ильман. Так аж мы и мыслили, с Мечиславом, мыслили. Не удержавшись, передразнил Дирмунд. Пришла весть от Лива. Неужто уже и острожек выстроил? Успел, удивился Ильман. Так теперь надоть. Теперь надоть позвать ко мне Харинтия Гуся. С усмешкой перебил его князь. Пусть придет сегодня. Да тайным ходом, чтобы никто не видел. Мефодия тоже тайно проведешь. Только его пораньше. Впрочем, нет. В черных глазах друида вдруг вспыхнул огонь ярости и азарта. Первым пусть придет Харинтий. Мефодий, а после. Будет у меня с ним важная беседа. Что там вы сболтнули пропавшему зевоте? Как и договаривались, что большой караван отправится скоро к древлянам. К древлянам. Думаешь, он вам поверил? А как же? Уж про родимичи ни в жизнь не догадается. Не догадается? Ну, иди, Ильман, действуй. Дирмунд лично прикрыл за ушедшим разбойником дверь, усевшись на лавку, ухмыльнулся. Не догадается. Это если такой же дурень, как вы, так пусть догадывается. А мы поостережемся. Заодно посмотрим, на том ли свете предатель Ярил или еще на этом. Всяко может быть. И если на этом, тонкие губы Дирмунда побелели, так крепко он их сжал от ненависти и злобы. Харинтий Гусь, широко известный в определенных кругах Киева работорговец и людократ, вышел от князя Дирмунда в недоумении. Договаривались об одном, а тут вдруг речь пошла про другое. Ну, он князь, ему виднее. Только к чему все эти сложности, когда можно просто? Харинтий поправил шапку из собольего меха. Старый пройдоха любил себя побаловать и имел слабость к богатой одежке. И порты у него были из зеленого оксамита, и рубаха, из светло-синего шелка, и кафтан, по варяжской моде, с пуговицами переливчатыми, а плащ, тонкой фрисской шерсти, цвета вишневого, и золотом по всему полю птицы да рыбы диковинные вышиты. Что и говорить, богато. Кожаные башмаки по столы, и те серебром тесненные. Выйдя через тайный ход, Харинтий отдышался и грузной походкой направился к ореховым зарослям, где ждал верный служка с конем. Толст был Харинтий, руки, как у иного нога, голова, как котел, круглая, бородка чернявая, тонкая, усики тоже линией изящной подстрижены, нос, правда, подвел, картошкой, щеки, про такие говорят, что из-за спины видны, волос на голове редкий, лысина проглядывает, ну да не беда, под шапкой не видно, а так, человек осанистый, идет, брюхо впереди колышется. Однако ж, несмотря на одышку, силен был Харинтий изрядно, да и не глуп. По батюшке, Рами, киевлянин, по матери, так вот и сошлись в нем царьградская хитрость да славянский ум, смесь удалась на диво. Мало кто мог с Харинтием в делах поспорить, тем более, тайных, нюхом выгоду чуял, а, промахнувшись, сам же над собой смеялся громко, га-га-га, вот и прозвали гусем. С помощью слуги взгромоздясь в седло, Харинтий выехал на подол, там, ближе к реке, стояла его усадьба. Велел слуге бежать вперед, пускай домочадцы готовятся к встрече. Ехал спокойненько, погруженный в раздумья, а над Киевом, над Подолом, над Копыревым концом и Детинцем, над Дальней Шковицей и дальше, над Оболонью, плавился августовский теплый вечер, пахло свежесжатым житом, соломой и яблоками. На лугах, за Подолом, девки с парубками водили хороводы и, перекликаясь, пели песни.